существует довольно древняя пословица. Могущественнее Бог, сильнее дьявол. Больше плоти, больше червей. Больше собственности, сильнее беспокойства. Жестче контроль, больше тех, кто нуждается в нем. Аббат Амеля. Комментарий к Пси. День у Булунов начинался рано. Еще на заре, несмотря на выборы, верховный комиссар улетел в секретариат. Проходя мимо заспанного Орна, вышедшего в коридор поздороваться, Булун улыбнулся радостно его приветствуя. «Доброе утро, сынок. Хорошо спалось?» Орн молча кивнул в знак согласия. В дверях гостиной стояли Поли с Дианой. «Я должен отлучиться», — сказал Булун. «Эта чертова работа доконает меня». Диана, вышедшая в сопровождении Поли наружу, наблюдала, как Булун садится во флитер. Небо было безоблачным. В воздухе стоял необыкновенный аромат зеленых трав и цветов. «Сегодня у нас день отдыха, Лью», — сказала Диана, поинтересовавшись его самочувствием. «Выполняю приказ». Поднимаясь по ступенькам, она взяла его за руку. Орн обнаружил, что ему нравится чувствовать ее ладонь в своей руке, ощущать ее прикосновение. На пороге он высвободил руку и отступил в сторону. «Веди, я готов». «Сначала завтрак, подкрепим твои силы». «Надо следить за собой», — подумал Орн. «Эта семья слишком открыта и доброжелательна». Внезапно вспомнились доброжелательные женщины на Шелебе, до того, как они напали на него. «Мне кажется, пикник — это как раз то, что рекомендовал тебе врач», — продолжала Диана. «Здесь недалеко есть озеро. Возьми пару хороших книг, видео. Сегодня день отдыха. День ничего не делания». Орн заколебался. «А как же прием?» «Мама справится». Он оглянулся. Поле исчезло, бросив напоследок. «Эй, вы, поспешите. Завтрак через пару минут». «Сегодня в этом доме случится непоправимое», — мелькнуло у Орна, хотя нет. Если он правильно проанализировал ситуацию, Диана представляет собой слабое звено. Время работало против него. К завтрашнему дню натианцы будут держать правительство под контролем. Он должен сделать выбор. Орн тяжело вздохнул. «Моя жизнь в твоих руках», — попытался улыбнуться он. «Надеюсь, я не пророк», — промелькнула мысль.